Мираж номер один. Отношения. Ничего личного. Это всего лишь бизнес. Whoever came up with this idea? Я вообще не понимаю, кто придумал эту концепцию. The whole concept of business not being personal. Вся идея о том, что это бизнес и ничего личного, is one of the most incorrect business statements ever uttered. Является одним из самых неправильных бизнес-убеждений и утверждений, которые я слышал в жизни. Of course it's personal. Безусловно, это личное. It's about humans. Потому что все сводится к отношениям людей. And as a manager, your job is to help build and develop them. И ваша главная задача как менеджера помогать развивать вашим людям. To help them be better. Помогать вашим сотрудникам становиться лучше. To help them achieve more. Помогать им достигать большего. So everything you do as an executive. Поэтому что бы вы ни делали как руководитель, is actually very personal. Является очень личным. I think sometimes managers forget. Мне кажется, что иногда менеджеры забывают. That humans need attention. Что людям нужно внимание. Support. Поддержка. Praise. Благодарность. And most importantly, respect. И что самое важное, уважение. I see a lot of managers all stressed out. Я вижу, что очень многие менеджеры начинают нервничать. Mainly because their people are not tops. Потому что их люди не лучшие из лучших. Well, I wonder why that is. И я удивляюсь, почему. Hey, you hired him, didn't you? Вы же их нанимали, не так ли? Realize how much power you have. Поймите, сколько силы в ваших руках. You have the power. В ваших полномочиях. And in my opinion, the responsibility. А с моей точки зрения, в ваших обязанностях. To make your people better. То, чтобы сделать ваших сотрудников лучше. And it's pretty simple. И все очень просто. If they're better. Если они лучше. The relationships with your customers will be better. Тогда и отношения с клиентами будут лучше. Heck, the profit will probably be better. И прибыль, скорее всего, тоже станет выше. And most likely. И велика вероятность. Your job. Что ваша работа. Is going to be a lot better too. Станет гораздо приятней. So remember, business is personal. Поэтому помните, бизнес это дело личное. It's all about people. Потому что все сводится к людям. So make it positively personal. Поэтому сделайте этот опыт не только личным, но и позитивным. For everybody that works for you. Для каждого, кто с вами работает.